Глава 31. День 10. Следующий шаг. Когда искренность владеет чувствами, это прекрасно. Жаль, что современные люди перестали быть искренними. Не все, конечно, но большинство. В то время я была одной из тех немногих личностей, которые избегали лицемерия и наивно верили в честь, достоинство, доброту, благородство. Я была счастливой. Словно открыла окно, впуская свежий воздух и солнечный свет в свою жизнь. Я не жила. Я наслаждалась закатом и рассветом, солнцем и дождем, и каждым новым днем, ведь в нем меня ждала встреча с Виктором. Сегодня было воскресенье, но необычное. Оно было решающим для меня, вернее, для нас. Я решилась стать другой, повзрослеть и закрыть дверь в детство. Навсегда. В эту ночь после вечеринки в честь дня рождения Хоакина я готова была остаться с Виктором до утра. Сердце ему я отдала, пришло время отдать и тело. Я надела длинное платье нежно-лимонного цвета в греческом стиле, на одно плечо. Я знала, что Виктору нравится, когда мои волосы распущены, поэтому решила ему угодить. Тетя сообщила мне о прибытии из Каланта. Я в последний раз взглянула в свое отражение. Интересно, будет ли заметна перемена во мне? Тетушка была немного встревожена. Ясное дело, она заменила мне и матушку, и близкую подругу. Конечно, я рассказала ей о своем намерении, испытав чувство жуткого стеснения. Тесса отговаривать меня даже и не думала, ведь я уже не ребенок, ни по возрасту, ни по разуму. Я обняла ее и чмокнула в щеку, прежде чем выйти к Виктору, который ждал меня у черного лимузина. Когда же я привыкну к его совершенному виду? Когда мое сердце перестанет подпрыгивать при встрече с ним? Я смогу когда-нибудь остаться спокойной под взглядом шоколадных глаз? Надеюсь, что это никогда не произойдет. «Привет!» Улыбка растянула его чувственный рот. «Здравствуй!» Смутилась я под его жадным взглядом. Оказавшись внутри лимузина, я все еще чувствовала, как пылают мои щеки. Эскалант, облаченный в черный смокинг, был великолепен. Он без лишних слов обхватил мое лицо руками и поцеловал. «Ты нереально красива, крошка», — прошептал он, почти не отрываясь от моих губ. «Я так скучал по тебе». Я забылась в его объятиях и с трудом привела свой разум в более нормальное состояние перед нашим выходом под ослепительные блики фотоспышек. Праздник был на голливудский лад. Стиль одежды соответствующий. Даже лимузины подвозили гостей к красной дорожке, ведущей в клуб, где совладельцем был отец именинника. Оказавшись внутри, я часто заморгала, пытаясь прогнать из глаз белые следы от вспышек камер. Мысленно посочувствовала звездам, переживающим это постоянно. Атмосфера была эффектной. Огромные экраны, воспроизводившие какие-то клипы с кадрами из светской жизни Хоакина. Столы с напитками и закусками, официанты с бабочками на шеях и много-много белого цвета вокруг. Прошел час с нашего появления на празднике. Мы поздравили именинника, вручили ему подарок и наслаждались вечеринкой. Я наблюдала за Виктором Эскалантом. Он вел беседу изящно и остроумно. Мне безумно нравился его голос, сейчас звучавший деловито. Но стоит ему обратиться ко мне, как тональность становится соблазнительной, нежной и какой-то интимной. Смотрела на него и понимала, что готова быть с ним одним целым. Я утверждалась в этом все эти 10 дней. А мысли о том, что я рано, так сказать, сдаюсь, у меня даже не возникло. Голос моего разума стих после его пламенной речи в кабинете герцога Эскаланта. Он больше не пользовался авторитетом в принятии решений касательно наших с Виктором взаимоотношений. «Виктор?» Собравшись с духом, позвала я его. Эскалант вмиг обратил на меня внимание и склонил ко мне голову, чтобы лучше слышать. «Да, крошка?» «Давай уедем отсюда», — шепнула я ему на ухо, наслаждаясь приятным головокружением от его аромата. Он извинился перед друзьями и отвел меня в сторону. «Что-то не так, Лати?» Обеспокоенно смотрел он на меня. «Нет, просто я хочу уйти». Я загадочно улыбнулась. «Ты домой хочешь?» Он огорчился. «Нет». Я перестала улыбаться, чувствуя, как краснею. Это оказалось так волнительно и сложно сказать прямо. «А что тогда?» Испытывающий глядел он на меня своими темными глазами. «Я хочу к тебе». Брови Виктора сдвинулись, и он впился в меня взглядом. «Зачем, крошка?» — с легкой хрипотой в голосе спросил он. Я тихо выдохнула, подняла на него глаза и, положив руку ему на грудь, шепнула ему в ухо. «Затем, что я хочу тебя». Мне нравилось видеть, как он реагирует на меня. Виктор сначала замер, потом часто задышал, и враз его лицо стало сосредоточенным. Взгляд потемнел, рука, державшая меня за запястье, сжалась сильнее. «Ты уверена?» Я кивнула в ответ. Еще мгновение мы смотрели друг на друга. Он будто пытался найти во мне крохи сомнения. Но в итоге мы очень быстро простились с его друзьями и хозяином праздника. Вот уже лимузин вез нас по ночным улицам Барселоны под внезапно начавшимся проливным дождем. «Лати». Я посмотрела на красивого парня, молодого мужчину, который совсем скоро станет первым в моей жизни. «Я так хочу, чтобы и единственным». «Поцелуй меня», — попросил он. Я прильнула к нему, скользнула рукой вдоль белой рубашки на его груди, коснулась шеи, провела пальцем по подбородку и задержалась на пухлых губах. Эскалант застонал и, не выдержав сам, поцеловал меня, вжав в сиденье автомобиля. «Такая нежная моя колдунья», — пробормотал он, лаская мое лицо, шею и снова целуя в губы. Когда лимузин остановился, мы с трудом оторвались друг от друга. Поправив смокинг и волосы, Виктор улыбнулся мне, сверкнув глазами. Под зонтом, который любезно держал над нами водитель автомобиля, мы добрались до входа в холл дома Эскаланта. «Каждый раз вспоминаю, как ты впервые шла ко мне домой», — говорил мне Виктор, когда мы шли к лифту. «После футбола?» Мои губы все еще горели от его поцелуев, а сознание было затуманено. «Да». Эскалант лукаво улыбнулся и, держа меня за руку, завлек в раскрывшиеся перед нами двери лифта. «Мне так хотелось выгнать этих двух болтунов!» Я засмеялась. Эскалант нажал кнопку с номером нужного этажа и повернулся ко мне. «Но больше всего мне хотелось сделать вот так». Мое веселье растворилось под его взглядом черных глаз. Виктор резко развернул меня к одной из зеркальных стен, и наши взгляды встретились в отражении. Откинув мои волосы с шеи, он опустил голову и стал целовать мою пылающую кожу, подбираясь к уху. мечты сбываются», — шепнул он, и мурашки забегали по моему телу. Не успела я насладиться этим ощущением, как двери лифта разъехались. Держась за руку, мы шли по коридору в квартиру Эскаланта. Как ни странно, но во мне не было страха, сомнений или каких-либо других переживаний, только лишь сладостное предвкушение и немного волнения. Я очень хотела понравиться ему и стеснялась чисто по-женски предстать обнаженной перед мужчиной. Меня окутал аромат Виктора, когда мы вошли в его жилье. «Хочешь выпить чего-нибудь?» Голос его слегка дрожал. «Он волнуется? Может, немного вина?» — предложила я. Виктор отправился за напитками, а я прошла вглубь квартиры. Еще немного, и все произойдет. Я стану женщиной и начну новую страницу своей жизненной книги. Это одни из важных моментов в памяти каждой девушки. Я буду об этом вспоминать и, может быть, рассказывать, чтобы передать кому-то свой первый опыт. Я была переполнена уверенности, что никогда не пожалею о своем решении и буду с удовольствием вспоминать свой первый раз, который был по любви. Я почувствовала его присутствие. Это было необъяснимо, но я всегда чувствовала его взгляд и близость. Я обернулась к своему Виктору. Он снял смокинг и галстук. Белая рубашка была расстегнута на несколько верхних пуговиц. Я будто со стороны увидела, как беру один из предложенных им бокалов с красным вином. Такой красивый, романтичный, сексуальный. Мой парень. Мой первый парень. «За тебя», — молвила я, ощущая, как мои чувства воспламеняются от одного его взгляда. Эскалант мотнул головой. «Нет, сегодня только за тебя, крошка». Я сделала глоток крепкого и сладкого вина, не отрывая взгляда от Виктора. «Латти», — выдохнул он, опуская бокал. «Ты точно уверена?» «Такое ощущение, что я давлю на тебя». В ответ я, встав на носочки, поцеловала его губы. Правильно поняв мое безмолвное согласие, Виктор ответил на поцелуй, да с такой силой страсти, что я даже отклонилась назад под его напором. Услышав его тихий стон, я ощутила, как Виктор поднял меня на руки и понес куда-то. Опустив меня на пол, Эскалант поднял голову, забрал из моих рук бокал и поставил его на прикроватную стеклянную тумбочку. Мы были в его спальне. Глядя на меня, он снял свою рубашку и швырнул в сторону. Нет, он действительно был таким, как мне показалось тогда на речке. Ах, какие плечи! Мой красивый, настоящий полубог. Приблизившись ко мне, Эскалант запустил руки в мои локоны и с наслаждением вдохнул. «Я влюблен в твои волосы». Мне так хотелось ответить ему словами любви, сказать: «А я влюблена в тебя». Но я решилась только взглядом, полным любви, смотреть ему в глаза. Мечта коснуться обнаженного Эскаланта стала воплощаться в жизнь. Его бархатная кожа была сладкой на вкус. Но он не дал мне сполна насытиться им. Виктор снова поцеловал меня. Я отвечала на его ласки, ощущая, как страсть набирает обороты. Кровь в моих венах пульсировала, я опять горела изнутри. Кожей чувствовала каждое малейшее прикосновение его умелых губ и пальцев. «Латти», — со стоном позвал он меня. «Ты так действуешь на меня!» Эскалант отнял мои руки, что обнимали его, и, посмотрев в мои одурманенные им глаза, принялся раздевать меня. Когда платье мягко шурша скользнуло к моим ногам, я оказалась под его пылающим взглядом в одном нижнем белье. Куда же делся мой стыд? Я испытывала наслаждение, стоя перед ним почти обнаженной. Мое возбуждение только усилилось, когда я видела потемневшие от страсти глаза. Словно первобытные чувства взяли над остальными эмоциями верх. Встретившись со мной взглядом, Эскалант почти толкнул меня на кровать и навис надо мной. Таким я его еще не видела. Он резко впился в мой рот, вдавливая меня в мягкую постель. Я обняла его и ответила на жадный поцелуй. Но внезапно он вскинул голову и замер, тяжело дыша. Я открыла глаза, пытаясь понять, в чем причина смены его поведения. В один миг ясность вернулась ко мне, когда я встретилась с ним взглядом. «Что? Что случилось?» Испуганно прошептала я, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Его лицо исказилось от боли, а еще что-то похожее на раскаяние читалось в его глазах. «Виктор!» — позвала я его, положив ладонь на его пылающую скулу. Он дрожал и тяжело дышал. Он сглотнул и отвел глаза. «Я не могу, прости». Мои изумленные глаза наблюдали за его быстрым исчезновением из спальни. Чувствуя, что вот-вот расплачусь от обиды, я пыталась взять себя в руки. Встав с его постели, я неловким движением надела платье обратно, периодически всхлипывая. Ощущение вины в произошедшем не покидало меня. Где же я совершила промах? Может, не сдержалась и призналась ему в любви? Прошмыгнув в ванную, так как больше не могла находиться в спальне, я открыла кран и, смочив руки прохладной водой, приложила их к пылающим щекам. Мое отражение в зеркале взирало на меня огромными, полными слез и обиды глазами. Приведя себя хоть как-то в порядок, я решилась выйти на поиски Виктора. Я нашла его сидящим на полу возле барной стойки. Он опустил голову и положил локти на согнутые в коленях босые ноги. Я видела, как он напрягся, услышав мое приближение, но голову не поднял. Мне ничего не оставалось, как опуститься на пол рядом с ним. Я не знаю, сколько прошло времени в нашем обоюдном молчании, но оно мне показалось вечностью. «Дело во мне?» — решившись, тихо спросила я. Его горькая усмешка была двусмысленной для меня. «Ты ангел, Злата», — с неописуемой болью в голосе сказал он, не поднимая головы. «И ты мое наказание». Я вконец запуталась, точно зная лишь одно — ничего хорошего это не предвещало. «Ты...» — сглотнув комок слез, спрашивала я. «Ты... бросаешь меня?» Виктор резко вскинул свою голову и посмотрел на меня, словно умолял о прощении. «Нет», — горячо сказал он и вдруг замер. «А ты меня?» Я облизала пересохшие губы, шмыгнула носом и встала на колени перед ним. «Боюсь, что никогда этого не захочу». Эскалант смотрел на меня так, будто готовился признаться в чем-то. В нем происходила какая-то борьба, причины которой я не могла понять. Наконец он выпрямил ноги, притянул меня к себе на руки и уткнулся мне в волосы. «Я так хочу, чтобы ты запомнила эти слова». Чувствуя покой и утешение у него на груди, я расслабилась. Он был настолько искренним, покоряя своей спонтанностью и пылкостью. «Ты выйдешь за меня, Латти?» Я застыла. «Что?» Медленно подняв голову, я посмотрела в глаза Виктора. На этот раз его серьезность была бесспорна. Его взгляд умолял меня, а мне не верилось, что такой парень может просить о подобном. Что же происходит? Неужели дело в чувствах? «Виктор...» Я не знала, что ответить. Словно почувствовав мое состояние, он пылко заговорил. «Я хочу, чтобы ты была только моей. Хочу объявить об этом всему свету, и если ты сейчас собираешься отказать мне, то хотя бы пообещай подумать. Не отвечай сразу». Я смотрела на него и не узнавала того человека, которого увидела впервые. От его пафосной самоуверенности, вида самовлюбленного Дон Жуана современности не осталось и следа. Этот красивый молодой парень искренне просил меня выйти за него замуж. «Виктор», — я погладила его по щеке. «Я не думала еще о замужестве. Это очень серьезный шаг. И мы так мало знаем друг друга. Мне всего 19, и... Неужели ты хочешь расстаться со своей свободой?» Эскалант поцеловал мою ладошку. «Мне кроме тебя никто не нужен. И свобода больше мне не нужна». Я нежно коснулась губами его губ. Виктор поцеловал меня в ответ, притянув мою голову к своей. Но я все никак не могла избавиться от мысли, почему он отказался от меня. «Повременим с этим», — сказал он, словно прочитав мой немой вопрос в затуманенном от желания взгляде. Я разочарованно закусила губу и нахмурилась. Виктор улыбнулся и, взяв мою руку, положил на место, где выпирала ширинка его брюк. «Это чтобы ты не думала, что дело в тебе», — шепнул он мне, когда я, краснея от смущения, ощущала под своей вспотевшей ладонью его возбужденную мужскую плоть.